кончается шутки. Шуток тут нет, мы попали на губку. Что же случилось, что за фигня? Спросил осторожно у доктора я. Дебилы, олигофрены. Доктор в ответ головой покачал и страшную тайну нам рассказал. Четверо пьяных в клан идиота на джипе примчались с утра на охоту. Убили оленя, козла, семь быков, лису, восемь зайцев и пять кабанов. И все ничего, только вот в чем зоопарк. Все это было посреди зоопарка. Писались дружно и срались детишки. Когда увидали кабани и кишки, какал и нервничал старенький слон. Пока не приехал за нами ОМОН, часа два с ментами еще воевали. Держа оборону, окопы копали. Но стражи порядка нас повязали. Связали, спутили и в руку отдали.